Послание к евреям. Библия является книгой, представляющей личность Господа Иисуса Христа. Послание к евреям является хорошим примером этого, даже с самого начала его, первого стиха. Оно превозносит Христа. Послание начинается заявлением, что Бог в последние дни эти говорил особенным образом. В сравнении с прошлым временем, Бог не говорил отрывками через разных пророков, Он передал свою полную весть людям, и это весть во Христе. Изучая Библию, мы можем быть уверенными, что мы имеем полную весть, весть, которую Бог предназначил, чтобы человек верил и принял, как обеспечение для его нужд. Послание к евреям, 1 глава, провозглашает Христа, Сына Божия, назначенным наследником всего, через которого сотворены веки, обладателем божеством и сиянием славы, точным изображением существа Бога и поэтому совершенным откровением Бога, содержителем и хранителем всего, совершителем очищения грехов, сидящим одесную Отца и совершившим и закончившим свою цель. Все это представлено в первых нескольких стихах этого великого послания. Первая глава продолжает дальше описывать Христа как царя в его царстве, как безгрешного, как создателя вселенной, как вечного Творца, как неизменного, как окончательного победителя и как властелина ангелов. Это оканчивает содержание первой главы. В начале второй главы мы сразу встречаем предупреждение, и это предупреждение основано на всем прежде сказанном в первой главе. Прочитаем первые четыре стиха второй главы. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевший о толиком спасении, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Пожалуйста, обратите внимание, во-первых, на первое слово «посему», а затем на повторяемое употребление местоимения «мы». То, что он говорит в свете сказанного прежде, что Христос является превосходнее, лучше, чем пророки и выше, чем ангелы. Повторение слова «мы» указывает, что автор обращается к верующим и включает самого себя с ними, говоря: «Посему и мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». И тогда он предупреждает: «То как мы избежим вознеродевшей о толиком спасении?» Значение становится очень ясным, если мы помним учение первой главы, где Господь Иисус представлен в Его превосходстве как Творец, Содержатель, Спаситель и Ходатай. Ввиду всего этого, кем Он является и что Он сделал для нас, Он имеет право требовать нашего абсолютного посвящения и послушания, а также максимального служения и принесения плодов. Это является силой слова «посему». По причине того, что Он сделал для нас по Своей благодати, Он имеет право ожидать неоспоримого послушания. Посему по этой причине мы должны быть особенно внимательны, чтобы не отпасть. Писатель не говорит здесь о потере спасения или прощения грехов. Он говорит о нашем служении и награде. Это становится понятным посредством предупреждения. То как мы избежим вознеродевшей о толиком спасении? Слово «мы» подразумевает, что он обращается к верующим. Слово «вознеродевший» предполагает обладанием чего-то, чем можно пренебречь. Текст не говорит: «Как мы избежим, если мы отвергнем такое великое спасение?» Эти еврейские верующие не отвергли Евангелие, они приняли это великое спасение, они были спасены, оправданы и сохранены обильной благодатью, но теперь должны сделать дела. Мы должны делать что-то с нашим спасением, и потому что мы спасены, оно не должно быть пренебреженным. Обращение не является концом нашего спасения, но начинает делаться началом. Мы должны достигать совершенства. Это является целью и темой целого послания к евреям. Место, подобное нашему тексту, находится в послании к филиппийцам, 2 главе 12 стихе. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Это также обращено к верующим, которые спасены. Заметьте, что он обращается к ним как к возлюбленным. А главной мыслью здесь является послушание. Они не должны совершать своего спасения в смысле, чтобы работать для него, но чтобы работать в результате его. Бог совершает спасение, и мы совершаем труд для него в результате этого спасения. Спасение является даром, но влечет за собой ответственность. Мы ответственны, чтобы оно производило плод, или оно будет пренебреженным. Приведем иллюстрацию. Предположим, вам дали в подарок ферму. Она вам ничего не стоит, и вы получили ее свободно. Вам вручили официальные документы, и так ферма ваша. Теперь вы можете прилежно совершать труд, чтобы эта ферма стала продуктивной, или вы могли пренебречь ею. Однако ваше пренебрежение фермой не лишит вас права на эту ферму, но лишит вас благословения и награды верного труда. Это также верно относительно спасения. Оно является свободным даром благодати, но ваша награда или урон во время жатвы будет зависеть от того, как вы совершали ваше спасение или употребляли ваше спасение для произведения плода. Приближается день отчета, когда Бог будет судить каждого верующего на основании того, что он сделал с возможностями, временем и обязанностями спасения. Это, конечно, произойдет на судилище Христовом, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Награда на судилище Христовом будет для тех, кто был верен. Те, которые пренебрегли или вознеродели о своем спасении, потерпят урон. Это является значением послания к евреям 2 главы 3 стиха. То как мы избежим вознеродевшей о толиком спасении? Избежим чего? Определенно не ада, ибо мы избегаем ада посредством благодати не дел. Это является избежанием Божьего порицания или неодобрения во время отчета. Апостол Павел описывает это в первом послании к Коринфянам, 3 главе, с 13 по 15 стих. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Прекрасно быть спасенным и знать Христа как Спасителя. Знать, что ваши грехи прощены и что вы приняты Богом – это блаженное переживание. Однако это не означает, что мы можем жить как нам угодно и делать, что мы желаем. Спасение по благодати не дает позволения грешить или предлагать извинения за небрежность. Эти мысли помогают нам оценить строгое предупреждение 2 главы, послание к евреям. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному. То как мы избежим вознеродевшей о толиком спасении? Пока мы не поймем, что Бог ожидает, чтобы мы принесли много плода через полное послушание Его воли, через практическое отделение от мира и полное посвящение всего нашего существа, мы останемся младенцами в вере, пораженными и бесплодными. Пренебрегаете ли вы вашим спасением? Как давно вы спасены? Сколько прогресса вы сделали? Является ли ваша христианская жизнь и служение радостью и вдохновением? В первом послании Иоанна, 2 главе, 28 стихе сказано: «Итак, дети», что означает «спасенные», «пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Возможно, это ваше желание. Вы устали от жизни поражения. Правда, вы не должны продолжать жизнь поражения. Вы можете иметь мир Божий, господствующий в вашем сердце. послании к евреям 12 главе с 1 по 2 стих мы имеем путь победы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Это образец. Во-первых, осудите каждый известный и сомнительный грех в вашей жизни, включая бремена, которые удерживают вас и запинающие ваши грехи. Исповедуйте их и примите его прощение. Затем взирайте только на Господа Иисуса. Не смотрите на себя и на других. Объясняйте каждое ваше переживание жизни не выражениями жертвы и страдания настоящего времени, а выражениями грядущей славы с Господом. Иисус является нашим примером, ибо Он вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, ожидая, чтобы помочь вам. Позволите ли вы Ему помочь вам? Это зависит от вас. Аминь.